Он воспитал ее как мальчишку, научил фехтовать, стрелять из лука, охотиться. Когда отца убивают, она получает наследство, и ей начинает строить козни один злодей, естественно, глубоко порочный и с легким приветом. Но она девушка волевая. Бри улыбнулась. — Ты что, уже все прочитал? — Да нет, только просмотрел, пока дожидался очереди в кассу. На 251-й странице я наткнулся на потрясающую эротическую сцену. Думаю, мы дойдем до нее и остановимся, а то вдруг у тебя поднимется давление. Врачи — те же гуси, их нельзя дразнить. Кстати говоря, поэтому мы должны замести следы преступления. Грей собрал обертки от гамбургеров и прочей снеди и спрятал их в пакет. Буквально в следующую секунду открылась дверь, и в палату ввалилась медсестра Мэнион, эдакий футбольный полузащитник в юбке. — Время посещения больных заканчивается, мистер Тейн. — Ну, мисс Конкинен, как вы себя чувствуете? Может, у вас есть головокружение, тошнота, помутнение зрения? Нет, — Нет-нет, что вы! Я чувствую себя прекрасно. Просто прекрасно. Я даже думала... — Вот и отлично! — отрезала Мэнион, не пожелав даже выслушать просьбу Брианы насчет возвращения домой. Постарайтесь уснуть. Мы будем каждые 3 часа подходить вам ночью и проверять ваше самочувствие. Она поставила на тумбочку поднос. Бриана покосилась на него и побледнела. — Что это? Я же говорю, мне лучше. Не надо уколов, я не хочу. Грейсон, да и я... Встретившись с остальным взглядом Мэнион, Грей ощутил, что героического пыла у него сразу как-то поубавилось. — Это не укол. Я просто возьму у вас кровь. — Зачем? Позабыв о необходимости сохранять достоинство, Бриана съежилась и задрожала. — Я и так потеряла много крови. Возьмите оттуда. — Не говорите глупостей. Дайте мне вашу руку. — Бри, ты, ну, это... — начал Грей, переплетая ее пальцы со своими. — Посмотри на меня. Я рассказывал тебе, как впервые попал в Мексику. Слушай, я познакомился там с одними людьми и поехал с ними покататься на лодке в заливе. Красота была необыкновенная, воздух благоухал, море было голубое и гладкое, как стекло. И вдруг мы увидели у нашего борта небольшую барракуду. Краем глаза Грей заметил, что Мэнион уже ввела иголку под кожу Брианы. — И вот представь себе, — поспешно проговорил он, — один из моих новых приятелей берет фотоаппарат, наклоняется над бортом, и тут мама барракуда выпрыгивает из воды, смотрит прямо в объектив и улыбается. А во рту полно зубов. Это она нам позировала. А как только парень ее заснял, снова прыгнула в воду, подхватила своего малыша, и они уплыли. — Это все выдумки. — Какие выдумки? Святая правда. Грей, не задумываясь, принялся безбожно врать дальше. Парень проявил снимок и опубликовал его то ли в National Geographic, то ли в Enquirer. Говорят, он до сих пор торчит в заливе, надеясь повторить удачный опыт. Дело сделано. Медсестра погладила забинтованный локоть Брианы. Сейчас вам принесут обед, мисс. Если, конечно, вы не наелись гамбургерами. Спасибо, я наелась. И, пожалуй, теперь посплю. Мистер Тейн, у вас 5 минут. Когда дверь за медсестрой закрылась, Бриана надула губы. — А ты пообещал побить их, если они будут приставать ко мне с уколами. — Да, но она крупнее меня. Грей ласково поцеловал Бриану. — Бедненькая ты моя. — Ян никогда бы не спасовал, — заявила она, кивая на книгу, лежавшую на кровати. — Черт побери, да ты сравни, как он сложен и как я. Он лошадь на скаку остановит. Я же в подметке смуглому лорду не гожусь. Ничего, я тебя все равно люблю. Значит, говоришь, барракуда улыбнулась? Господи, это ж надо такое выдумать. Талант, дорогая! Вот что такое подлинный талант! Грей высунулся в коридор. Твоей мучительницы нигде не видно. Пожалуй, я погашу свет и на 10 минут спрячусь в ванной. Грей читал Бриане вслух 2 часа подряд. 2 часа она следила за опасными и романтическими приключениями Катрины Яна, а Грей освещал страницы книги карманным фонариком и время от времени осторожно гладил Бриану по руке. Бри лежала и думала, что навсегда запомнит его голос и смешной шотландский акцент, с которым он читал диалоги героев, пытаясь ее развеселить. И лицо, на которое падали тени, так что глаза казались еще темнее, а скулы резче, чем были на самом деле. Вот он ее герой. Теперь и навсегда. Бриана закрыла глаза, уносясь вслед за голосом Грея в мир книжных грез. — Ты моя? — Ян заключил ее в могучие объятия. — Ты принадлежишь мне по праву и по закону, а я с этой минуты принадлежу тебе. — Неужели ты действительно мой, Ян? Она бесстрашно прижалась к нему, утопив свои пальцы в его густых волосах. — Скажи, смуглый лорд, ты теперь мой навсегда? — Никогда никто не любил тебя так, как я, — торжественно промолвил Ян. — Клянусь любить тебя вечно. Бриана заснула, мечтая о том, чтобы Грей когда-нибудь тоже сказал ей что-нибудь подобное. Поняв по замедлившемуся мерному дыханию Брианы, что она заснула, Грей перестал сдерживаться и устало закрыл лицо руками. Легкомысленный тон, которым он говорил с Бри, дался ему нелегко. Бриана была вне опасности, но сколько бы Грей ни напоминал себе об этом, он не мог избавиться от леденящего ужаса, который охватил его с того момента, как Мерфи переступил порог Брианиной кухни. Ну зачем она попала в больницу? Зачем он увидел ее синяки и повязки? Грей не допускал даже мысли о том, что с Брианой может случиться несчастье. Ему хотелось вспоминать только хорошее. Как она напевала, хлопоча у плиты, или ухаживала за своими цветами. Но теперь самообман не удастся. Теперь он всегда будет помнить, что Бриана уязвима. Грея бесило, что ему придется увести с собой это воспоминание. Но еще больше он злился, понимая, что сотни других картин сотрутся из памяти, а сцены в больнице нет. Теперь он не забудет Бриану никогда, и с каждым днем ему будет все труднее расстаться с ней. А потому надо уезжать как можно быстрее. Грей думал об этом всю ночь напролет. Всякий раз, когда медсестра подходила к дверям палаты, он прятался в ванной комнате и прислушивался к их тихим переговорам. В какой-то момент, когда он вернулся из укрытия, Бри позвала его. — Спи, спи! — он убрал с ее лба прядку волос. — Еще рано. — Грейсон! — она сонно пошарила по одеялу и нашла его руку. — Ты все еще здесь? — Да, — помрачнел он. — Я все еще здесь. Когда Бриана окончательно проснулась, было уже светло. Позабыв о травме, она попыталась сесть, но тупая боль в плече освежила ее память. Не столько расстроенная, сколько раздраженная, Бриана ощупала забинтованную голову и оглянулась, ища глазами Грея. В палате его не оказалось. Ну что ж, наверное, он нашел где-нибудь свободную койку или прикорнул в фойе на диванчике. Бри улыбнулась, порадовавшись обилию цветов в палате, и пожалела, что не попросила Грея поставить вазы возле кровати. Тогда она смогла бы погладить нежные лепестки. Бриана осторожно посмотрела в вырез ночной рубашки и закусила губу. Ее грудь была вся в синяках. Хорошо, хоть Грей помогал ей переодеться в темноте и не видел их. Но почему жизнь устроена так несправедливо? Ей так хотелось быть красивой в эти последние дни, а теперь... «Доброе утро, мисс Конкинан! Вы уже проснулись?» В палату вплыла молодая, сияющая, пышущая здоровьем медсестра. Бриана посмотрела на нее с неприязнью. «Проснулась. Когда меня выпишут?» «Не волнуйтесь, доктор скоро будет делать обход и все вам скажет. Говорят, вы спали спокойны?» Медсестра измерила Бриане давление и сунула ей в рот градусник. «Голова не кружится?» «Это хорошо». «Я хочу домой», — заявила Бриана, как только сестра убрала термометр. «Вижу, вижу, что вам не терпится». Сестра сделала пометки на карточке. «Плечо побаливает?» «Немножко. Значит, нужно обезболивающее». «Нет, не надо уколов». «Я дам таблетку», — улыбнулась девушка. «А вот и ваш завтрак. Мэнион велела принести в вашу палату два подноса. Один для вас, а другой для мистера Тейна». Медсестра лукаво покосилась на дверь ванной. «Я сейчас уйду, мистер Тейн, и вы сможете выйти». «Мэнион говорит, он такой красавец!» — восторженным шепотом добавила она, наклонившись к Бриане. «Красавец! С чертовски обворожительной улыбкой!» «Что есть, то есть!» «Везет вам! Ладно, я сейчас принесу обезболивающее!» Едва дверь за медсестрой закрылась, Грей вышел из ванны и сердито проворчал. «У нее что, радар в голове?» «Так ты действительно был здесь?» «А я думала, ты